«Несомненно, это очень романтическая ситуация», — подумала Гленда. Хотя происходящее вовсе не походило на то, о чем повествовала каждую неделю Анжибета Боцтель Ярбоус. Оно было куда более настоящим и очень, очень странным. «Ты знаешь, что всех орков перебили после войны?» — спросил Нат. «Даже детей». «В романтических ситуациях таких вещей не говорят», — подумала Гленда и мысленно добавила. «И все-таки это романтика». «Но орков просто принудили», — ответила она. «И у них были дети». «Сказать ему про волшебное зеркало будет лучше или хуже?» «Были плохие времена», — сказал Нат. «Посмотри на ситуацию с другой стороны», — предложила Гленда. «Большинство людей, которые теперь рассуждают об орках, даже не знают толком, о чем речь. Единственный орк, которого им суждено увидеть, — это ты. Ты делаешь чудесные свечи, тренируешь футбольную команду. Понимаешь? Ты докажешь им, что орки вовсе не обязаны отрывать людям головы. Тебе есть чем гордиться». «Но, честно говоря, я бываю изрядно впечатлен, когда думаю о количестве радиальной силы, которая требуется, чтобы эффективно открутить человеческую голову вопреки желанию владельца. Но сейчас мы сидим тут с тобой. Раньше я хотел уйти в холмы. Наверное, именно там орки и уцелели. Если не уберешься подальше от людей, погибнешь». «Да, ты прав», — сказала Гленда. «Но я думаю, что пока лучше об этом помолчать». Она заметила удивленную сову, на мгновение освещенную фонарем кареты. А потом сказала, глядя прямо перед собой. «Кстати, насчет стихотворения». «Как вы узнали, мисс Гленда?» — перебил Нат. «Ты много говоришь о доброте...» Она откашлялась. «И, честно говоря, просто Гленды достаточно». «Ты была ко мне добра», — сказал Нат. «Ты ко всем добра». Гленда поспешно изгнала из памяти образ мистера от Томми. «Нет, я только и делаю, что ругаюсь». «Да, но не со зла». «И что же делать теперь?» — спросила Гленда. «Понятия не имею. Хочешь, я расскажу тебе одну интересную вещь про корабли?» Гленда ожидала чего-то другого, но это было совершенно в духе Ната. «Пожалуйста, расскажи мне одну интересную вещь про корабли». «Она заключается в том, что капитаны должны быть особенно осторожны, если два корабля сближаются в открытом море, особенно когда оно спокойно. Они могут столкнуться». «Потому что ветер дует?» — уточнила Гленда, подумав. «Вообще-то у нас тут ситуация прямо из любовного романа, а он мне рассказывает про корабли. В книгах Анжибеты Боцтель Ярбоус нет ни слова про корабли. Наверное, потому что про редикюли ничего нельзя сказать». «Нет», — сказал Нат. «Проще говоря, каждый корабль защищает другой от боковых волн с каждой стороны, так что понемногу внешние силы приближают их друг к другу, притом незаметно». «О, так это метафора!» — с облегчением воскликнула Гленда. «Ты думаешь, что нас сталкивают друг с другом?» «Да, примерно так», — ответил Нат. Они подпрыгнули, когда дилижанс ухнул в особенно глубокую рытвину. «Значит, если мы ничего не станем делать, то будем сближаться все больше и больше?» «Да». Дилижанс подскочил и задребезжал, но Гленде показалось, что она идет по очень тонкому льду. Меньше всего ей хотелось сказать что-нибудь не то. «Ты помнишь, как Трев сказал, что я умер?» — продолжал Нат. «Это была правда, наверное. Его светлость сказала, что при темном императоре Игоре сделали орков из гоблинов, и они вложили в них нечто странное, часть души, которая принадлежит не им. Она называется «младший брат». Она запрятана глубоко внутри, абсолютно защищена, и это все равно, что носить с собой свою персональную маленькую больницу. Я знаю, что меня ударили очень сильно, но младший брат не позволил мне умереть и вылечил. Есть некоторые способы убить орка, но их немного, и у всякого, кто попытается осуществить их на живом орке, будет очень мало времени, чтобы понять основной принцип. Тебя это не пугает?» «Да нет», — ответила Гленда, — «я просто не вполне понимаю. По-моему, гораздо важнее просто быть тем, кто ты есть». «Нет, я не думаю, что должен быть тем, кто я есть, потому что я орк. Но у меня есть некоторые планы в этом направлении». Гленда кашлянула. «Насчет кораблей. Это случается быстро?» «Начинается медленно, но ближе к финалу все происходит достаточно быстро», — сказал Нат. «Я ведь не могу просто уйти с работы», — сказала Гленда. «Есть старушки, которых я навещаю, а ты будешь занят футболом». «Да. Я думаю, мы должны просто делать то, что делаем, и завтра последний день тренировок, то есть уже сегодня. А мне нужно приготовить уйму пирогов». «Мы оба будем очень заняты», — торжественно произнес Нат. «Да. Ты не обидишься, если я скажу? В твоем очаровательном стихотворении там есть строчка «Приятно в склепе время проводить, но гости остаются чай допить». Она не вполне...» «Не вполне доносит основную мысль», — уточнил Нат. «Я знаю. Мне она тоже не очень нравится». «Не расстраивайся. Ты написал замечательные стихи», — воскликнула Гленда и почувствовала, как спокойное море заволновалось. Утреннее солнце пробилось сквозь огромные столпы дыма, который вечно поднимался над Ангкор-парком, городом городов, сигнализируя на много миль вокруг, что дым означает прогресс, ну или, по крайней мере, что люди что-то жгут. «Я думаю, мы будем так заняты, что у нас не останется времени для самих себя», — сказала Гленда. «Согласен», — ответил Нат. «Оставить ситуацию, как она есть, — это, несомненно, самое мудрое решение».